Разрешите прочесть». Он взял из папки поспелого бумагу и прочел. «Для руководства сплошной коллективизации, а также для подготовки и проведения весенней посевной кампании создать оперативный штаб». Первое. Возвышаев, председатель штаба. Чубуков, заместитель. Самохин, секретарь. Остальных членов штаба подбирает руководящая тройка и подает на утверждение в райком. Второе. Предложить оперативному штабу в 7-дневный срок разработать план сплошной коллективизации района и представить его на рассмотрение бюро РК. Третье. Разработать календарный план по отдельным кустам не позднее 1 января 1930 года. Четвертое. Для проведения курсов актива в районе и для покрытия расходов на коллективизацию создать фонд при штабе и предложить фракциям кооперативных и профессиональных организаций внести в фонд следующие суммы. Первое. Тихановское сельпо – 700 рублей. Второе. Тихановское кредитное общество – 400 рублей. Третье. Степановское общество потребителей – 500 рублей. Четвертое. Гордеевское общество потребителей – 400 рублей. Пятое. Тихановский раймолоксоюз – 300 рублей. Шестое. Плодоовощсоюз – 300 рублей. Седьмое. Тимофеевское кредитное общество – 500 рублей. Восьмое. Правление промкооперации – 700 рублей. Девятое. Инвалидная кооперация – Омская переправа – 300 рублей, 10-я сапожная артель – 300 рублей. Предложить вышеупомянутым учреждениям немедленно внести причитающиеся с них суммы. А Шихмин сел. «У кого будут предложения или дополнения?» – спросил Поспелов и сделал паузу. «Нет предложений. Тогда голосуем. Кто за резолюцию? Прошу поднять руку». «Голосуют только члены бюро». Все 6 человек проголосовали «за». «Так, Возвышаев, известите все упомянутые организации и соберите деньги», — сказал Поспелов. «К завтраму соберем», — отозвался тот и без шума. «Но со свиным визгом», — сказал Азимов, и все засмеялись, а Возвышаев тягостно вздохнул. «Теперь поговорим насчет опыта выездной тройки в Гордеевском кусте, поскольку поступило 2 жалобы от уполномоченного райкома комсомола товарища Буховой и председателя Гордеевского совета Акимова. Частное сообщение сделает районный прокурор товарищ Шатохин. Пожалуйста». Поспелов кивнул прокурору, тот встал. Это был плотный, крупноголовый мужичок в суконной гимнастерке защитного цвета. Он шустро встал, поворошив пятерней свои пышные рыжие кудри, и зачастил словами, как из пулемета строчил. «Ваше дело — вводить или отменять чрезвычайные меры. Ваше дело — решать, что отбирать — скот, зерно, недвижимое имущество. Все это ваше дело. Но сажать людей в тюрьму — это наше дело. И если вы берете людей под охрану, то хоть задним числом согласовывайте с нами». «Что же это получается? Вы там в Веретье самовольно открыли тюрьму, 4 суток продержали 5 человек в холодной, и мне, прокурору, известно стало только от самих пострадавших на 5-й день, да и то по звонку из области. Спрашивается, для чего я здесь торчу в районе? Для насмешек от милиции?» «При чем здесь милиция?» — прервал его Азимов. «А при том...» «Ваш участковый Ежиков в ответ на заявление арестованных, что они пожалуются прокурору, похлопал себя по кобуре и сказал: „Вот он где у меня сидит, ваш прокурор, и какое он имеет право сажать людей без моей санкции?“» «Ему приказали Возвышаев и Радимов. С них и спрашивайте», — сказал Азимов. «Участковый не Возвышаеву подчиняется, а тебе». «А мне что, разорваться? Я был в Степанове и не знаю, что творилось в Веретье». «Товарищи, давайте поспокойнее», — Поспелов постучал о графин карандашом. Подумаешь, каких-то мерзавцев продержали 3 дня —